Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что недаром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему: «Не больно горяч, только кипяток от». «И то на силу достал, у буфетчика выпросил, он уже запираться хотел». «А ну тебя с кипятком», — морщась процедил сквозь зубы разводящий. «Тут из-за тебя такая неприятность была». «А что?» — спросил, недоумевая, Банников, переводя глаза с ефрейтора на унтера. «Какая неприятность?» «Кака, кака!» — закричал цапля багровея и брызжа слюной. «Разиня вятская, черт бы тебя там дольше носил!» Он был взволнован недавним приходом офицера и теперь при виде спокойных, ясных глаз Банникова испытывал непреодолимую потребность выместить на нем взбудораженное состояние своей души. Цапля был отделенным Банникова, начальством, и поэтому считал себя вправе кричать и браниться. Недоумение в лице Банникова еще больше раздражало его. Он сплюнул в сторону и продолжал громким злым голосом: «Цаца этакая! Смотрите, мол, на меня, какой я красивый!» «Чего же вы ругаетесь, господин отделенный?» — тихо сказал Банников. «Я же ведь ничего». «А чего ты 2 часа слонялся? Из-за тебя вон разводящий засыпался». «На 5 суток», — уныло сказал унтер, перелистывая устав. «Караульный тут был, тебя спрашивал. А как ты отлучился, так вот я и засыпался». «Я не виноват», — вполголоса ответил Банников. Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и, сев с краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чадила, узкая струйка копоти велась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете фигуры солдат и самые лица их казались деревянными, грубо раскрашенными манекенами. В бревенчатых стенах шуршали тараканы, изредка срываясь и падая. В углу у кирпичной облупленной печи блестели металлические части винтовок. Цапля, в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные сердечком, насвистывали песню «Крутится, вертится шар голубой». Затем он поймал на стене таракана и оборвал ему усы. Таракан вырывался, но цапля понес его к лампе, бросил в стекло и, долго ухмыляясь, смотрел, как коробится и трепещет от боли поджаренное насекомое. Повода придраться к Банникову пока больше не было. Цапля скучал. Его беспокойный дурашливый характер требовал суеты, кипения, брани. Он стал ловить другого таракана, но разводящий поднял голову и сказал: «Руки поганишь, а потом будешь за сахар хвататься. Брось! Давай чай пить». «Пить так пить». «А где кружки?» — спросил цапля, хотя знал, что они стоят на полке в углу. Но ему хотелось, чтобы их принес Банников. Банников не шевелился, и острая неприязнь к молодому солдату снова шевельнулась в груди ефрейтора. «Там, на полке», — сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу. Цапля помялся немного, а потом достал 2 кружки. Плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и унтеру, взял кусочек сахару, бережно откусил и потянул из кружки бурую теплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и цапля крикнул: «Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принес?» «Да, Банников, холодноват», — сказал и унтер, трогая чайник. «Да не было взводной горячего-то», — ответил Банников. «Чуть было еще сахару не забыл купить». Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул. Ему показалось, что Банников хочет укорить его в том, что он, цапля, пьет его чай и сахар, а все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал: «Сахару купил! Думаешь, сахар купил, так тебя, тетерю, завсегда по башке гладить будут? Ты чего коришь сахаром-то своим, лапоть паршивый, а? Хошь, я тебе завтра пуд сахару в зубы воткну! Что я, сахару твоего не видал, что ли?» Банников надел 2-й сапог и, удивленно оторопев, смотрел несколько секунд на расходившегося ефрейтора. Прошло еще мгновение, и на розовом, безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но цапле в мягко улыбнувшемся рте солдата почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые мясистые щеки запрыгали, как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову. Неожиданно для самого себя он занес руку наотмашь и больно ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала, в момент замаха, намерения ударить у него не было, Но когда побледневшее лицо Банникова с испугом в глазах метнулось в сторону, уклоняясь от удара, у цапли вспыхнула острая жестокость к розовой упругой щеке, и он конвульсивно дернул по ней пальцами –